«А правда, что все они подкуплены японцами?» — не очень решительно спросила толстая дама в золотых очках. «Слухи о подкупе японцев — выдумка монархистов», — строго ответил Брагин. «Кстати, мне точно известно, что если б не эти забастовки и не стремление Витте на пост президента республики, Куропаткин разбил бы японцев на голову. На голову!» — внушительно повторил он и затем рассказал еще целый ряд новостей, не менее интересных. «Удивительно осведомлен», — шепнула Варвара Самгину. Самгин видел, что Брагин напыщенно глуп, да и все в доме, начиная с Варвары, глупо. «Как, вероятно, в сотнях домов», — подумал он. Вечером стало еще глупее. В гостиную ворвался человек табачного цвета, большой, краснолицый, сияющий. «Максим Ряхин», — сказал он о себе. Он был широкоплечий, малоголовый, с коротким туловищем на длинных тонких ногах, животом, как самовар. Его круглое и тугое лицо украшали светленькие, тщательно подстриженные усы. Глубоко посаженные синенькие и веселые глазки, толстый нос и большие лиловые губы. Все в нем не согласовалось, спорило. И особенно назойливо лез в глаза его маленький узколобый череп, скудно покрытый светлыми волосами, вытянутый к затылку. Ступни его ног в рыжих суконных ботинках на пуговицах заставили Самгина вспомнить огромные устойчивые ступни Витте, уже прозванного графом Сахалинским. Растягивая звук «О», Ряхин говорил: «Я оптимист. В России это самое лучшее — быть оптимистом. Этому нас учит вся история. Не надо нервничать, как евреи. Ну пусть немножко пошумят, позорничают. Потом их будут пороть. Помните, как Оболенский в Харькове? Полтаве. Порол?» В три приема, проглотив стакан чая, он рассказал, гладя колени свои ладонями рук, слишком коротких, в сравнении с его туловищем. «В Полтавской губернии приходят мужики громить имение. Человек 500. Не свои, чужие. Свои живут, как у Христа за пазухой. Ну вот пришли, шумят, конечно. Выходит к ним старик и говорит: «Цыцте!» — это по-русски значит «тише». «Цыцте! Сергей Михайлович, сплять!» То есть спят. Ну, с мужики замолчали, потоптались и ушли. Факт. Закончил он квакающим звуком успокоительный рассказ свой. «Какой осел!» — думал Самгин, покручивая бородку, наблюдая рассказчика. Видя, что жена тает в улыбках, восхищаясь как будто рассказчиком, а не анекдотом, он внезапно ощутил желание стукнуть Ряхину кулаком по лбу и резко спросил: «Вы что же, не верите сообщениям прессы о крестьянских погромах?» «Политика», — ответил Ряхин, подмигнув веселым глазком. «Необходимо припугнуть реакционеров. Если правительство хочет, чтобы ему помогли, надо бы надать нам более широкие права. И оно даст», — ответил Ряхин, внимательно очищая грушу, и начал рассказывать новый успокоительный анекдот. Поняв, что человек этот ставит целью себе вносить успокоение в общество, Самгин ушел в кабинет. Но не успел еще решить, что ему делать с собою, явилась жена. «Он тебе не понравился?» — ласково спросила жена, гладя плечо Клима. «А я очень ценю его жизнерадостность. Он очень богат, член правления бумажной фабрики и нужен мне. Сейчас я должна ехать с ним на одно собрание». Поцеловав Клима, она добавила: «Не умный, но замечательный. Ананасные дыни у себя выращивает». Дыни рассмешили ее, и, хихикнув, она исчезла. Самгин чувствовал себя человеком, который случайно попал за кулисы театра, в среду третьестепенных актеров, которые не заняты в драме, разыгрываемой на сцене, и не понимают ее значения. Глядя на свое отражение в зеркале, на сухую фигуру, сероватое, угнетенное лицо, он вспомнил фразу из какого-то французского романа: «Изысканное мучительство жизни». Закурил папиросу и стал пускать струи дыма в зеркало. Сизоватый дым на секунды стирал лицо и, кудряво, расползаясь по стеклу, снова показывал мертвые кружочки очков, хрящеватый нос, тонкие губы и острую кисточку темненькой бороды. «Ну что?» — спросил Самгин и, вздрогнув, оглянулся. Было неприятно, что спросил он вслух, довольно громко и с озлоблением. «Это уж похоже на неврастению», — опасливо подумал он, отходя от зеркала, и вспомнил, что вспышки злого недовольства собою все чаще пугают его.